Глава 6. Обустройство. То ли мы уже привыкли находиться в постоянном движении, или мутный прав, и все дело в свободе от обязательств. В общем, разбираться в быту местного поселения хотелось меньше всего. Ну а раз послушание жителей находилось на высшем уровне, то и нечего херней страдать. Все равно ведь, как скажем, так и будет. Мутный и Петр полностью погрузились в процесс. Не воспитание, конечно, или, не дай бог, работу какую. Развлекались эти двое вполне в своем стиле. Примерно с неделю Мутный трахал все, что имеет сиськи. Затем в бане они вместе с Синеглазым упоролись героином и сдохли. А мы, естественно, были не в курсе. Так они и валялись там, пока их не обнаружили двое местных, которые продолжали заботливо подкидывать дрова в печь, как, собственно, им приказал бог и жрец. Ну а когда те ни разу за 6 часов так и не покинули парную, люди, наконец, заволновались. Здесь я как раз получил объяснение нашему совместному воскрешению, что состоялось после битвы с предыдущими хозяевами Орехова. Оказывается, теперь Лена могла поднимать нас одновременно, что, в общем-то, я и подозревал. Сама подача душ в мертвое тело тоже сменилась и выглядела куда менее отвратительно, а как следствие еще и безболезненно. Лена буквально пару раз рыгнула, и комочки света самостоятельно заняли свое место в обваренных телах. При отсутствии естественного охлаждения у организма мясо друзей начало тушиться. Еще бы. При температуре 120 градусов. А послушные смертные продолжали поддерживать таковую на протяжении всего времени банных процедур. Ох и орали они, когда внутренние органы уже пришли в порядок и запустились, а кожа с мясом еще не успели окончательно восстановиться. Но таким уроком будет, хотя, положа руку на сердце, очень сильно сомневаюсь. Мутный всегда останется верен себе, и когда его тело, наконец, пришло в нормальное состояние, он заставил страдать виновников, которых сам же по-быстрому и определил. Вся эта цепочка событий привела двоих дебилов к новому виду развлечений – бойцовские ямы, ну или что-то типа того. Хорошо, что нам удалось уговорить их проводить бои не насмерть, иначе люди в поселке очень быстро бы закончились. Разговаривать с нами жители по-прежнему отказывались – по крайней мере, большинство. Оказывается, смертные не обладают правом напрямую общаться с богами. Это открытие я сделал, пообщавшись с рабами в сарае. Вся система правления была очень похожа на Древний Египет с их фараонами, жрецами и всей остальной ерундой. Вникать в тонкости – лень, да и нам насрать, если уж по-честному. Вот основу мы поняли быстро. Мы четверо – боги. Синеглазый – наш главный жрец – тот, кто имеет право общаться с нами напрямую. У него в подчинении несколько жрецов рангом пониже, и вот через них люди и доносят свои просьбы до высших существ. Люди копошатся в своем мире, имеют собственную систему правления, даже староста поселка имеется. А мы, боги, это совсем другая каста. Наша задача – кайфовать и радовать своим присутствием смертных. Нет, конечно, на этом наши обязанности не заканчивались. Сюда же входили охрана территории от внешних врагов, что-то связанное с урожаем, лечение болезней и так далее. Лена раз в неделю принимала нуждающихся. Тони принялась руководить строительством, хозяйством и обустройством территории. Я пару раз в месяц помогал растить разную хрень в теплице. Что именно там, я не вникал, даже внутрь не заходил. А зачем, если моих сил и так достаточно, что я помидоров ни разу не видел? Ну а Мутный и Царь тем временем устроили полноценный тотализатор. Бои проходили пока на местном уровне, и ограничений здесь не было от слова «совсем». Люди лупили друг друга и в грязи, и в дерьме, палками, одного в пятером, бывало что и одну. Все ограничивалось лишь фантазией богов. Раз в неделю вместо боев Мутный устраивал оргии, а Петр приносил богам жертву. Притом, опять же, по договоренности, ее обязаны были поймать за периметром, дабы наш поселок не вымер раньше времени. Но когда жители не справлялись с такой мелочью, вынуждены были жертвовать кем-то из своих. Однако пока прецедентов не было. Кому хочется умирать по собственной воле, да еще и под присмотром царя? В общем, жизнь постепенно вошла в ритм. К тому же очень сильно помогало, что боги имеют право приказывать смертным без лишних посредников. К слову, рабов никто освобождать не собирался. Мало того, их стан периодически обновлялся. Откуда местные их доставали, непонятно. Возникло ощущение, что они специально пару раз в неделю уходили в набег. А может, действительно хватало дебилов, которые продолжали идти к Москве в надежде найти ответы или просто разбогатеть. Впрочем, ведь мы тоже сами пришли в поселок. И за пару месяцев, что мы здесь исполняли роль богов, добровольно к нам за стену вошли еще человек 30. Правда, из них примерно третья часть присоединилась к секте, ну или к пастве. Короче, они тоже принялись дважды в день петь нам хвалебные молитвы, взывать к нашей силе и справедливости, а заодно исполнять все приказы, даже самые стрёмные. Несогласных определили в рабы и кормили мясом тех, кого царь приносил в жертву. Оказывается, нормальной еды здесь хватало. В поселке имелся свинарник на 30 голов, около 100 баранов, а также коровы, козы и всевозможные пернатые. За живность должен был отвечать мутный, но так как ему насрать, скотина как-то сама размножалась и вырастала до съедобных размеров. Плюс некоторые из местных, включая Петра, все же предпочитали поедать себе подобных, так что еды хватало. Синеглазый вообще отличался крайней жестокостью. Порой жертвы страдали 2-3 дня, прежде чем отдать ему душу. Он уверял, будто так они дают больше эффекта, хотя, возможно, был в чем-то даже прав. Сам лично я их не пробовал, отдавал царю. Для меня это несложно. К тому же, в нашем случае они все равно толку не прибавят. Вот от черных я бы не отказался. Сила после них возрастает знатно. Многие вещи, которые давались с огромным трудом в начале, сейчас происходили как само собой разумеющееся. Порой даже задумываться над решением не приходилось. Заклятия творились, словно на инстинктивном уровне. В общем, жизнь наладилась у нас точно. О своих дальнейших планах я благополучно забыл, купаясь в лаврах поклонения, но судьба решила иначе. Может, нас и считали богами, приносили нам кровавые жертвы, однако где-то там, глубоко во вселенной, явно находились истинные создатели. Наверняка они дико хохотали над нами, посягнувшими на их волю, и решили объяснить, кто здесь на самом деле главный. Мы даже не сразу сообразили, что случилось, когда снаряд угодил в колокольню и снес ей макушку. Кирпичи полетели в разные стороны, от грохота в мелкую крошку рассыпались стекла у ближайших домов. Про колокола можно было вообще забыть. Их остатками припорошило крышу и всю окрестную территорию. «Сереженька, выходи, подлый трус!» Донесся из-за стены усиленный громкоговорителем голос. «Не заставляй нас применять более веселые игрушки!» «Это, блядь, чё за хуй вообще?» Удивленно уставился я на одного из жрецов царя. «Простите, всемогущий, мы не знаем!» Не менее удивленно замотал головой тот. «Зато им, похоже, о вас прекрасно известно», — буркнул я и направился к выходу. «Хуясе! Это ты так перданул, что ли?» — блеснул остроумие мутный, который вместе с синеглазым уже спешил к храму. Со стороны лазарета к нам двигалась Лена, а вот Тони что-то пока не видать. Возможно, она уже у стены, потому как там наблюдается конкретная суета. Ворота, кстати, тоже закрыты. Ведь нет ничего странного, что люди уже занимались обороной, готовились к встрече гостей, но богам не сказали, к чему отвлекать их своими мирскими заботами. Вот только данная проблема, походу, напрямую касалась именно нас. «Даже не вздумай свою тьму заводить. Ты же знаешь, что нам она похую». Прилетела совсем уж удивительная угроза. «Выходи, Сереженька, пока я тебя очком на пушечное дуло не натянул». «Мне не послышалось?» — уставилась на меня Лена. «Есть те, кто умеет противостоять тьме?» «Я ебу». Раздраженно бросил я. «Видимо, хуй его знает, что там происходит вообще». «Мое терпение на исходе, Серый. Считаю до 5». Снова прилетел голос из-за стены. «Если я не увижу твою толстую рожу, сравняю к хуям всю твою секту. 1». «Откройте ворота!» Кивнул я стражам, и те беспрекословно подчинились. Мы вышли за стены, где обнаружили УАЗ без крыши. В салоне стоял человек с мегафоном в руке. Видимо, это он кричал приветственные речи отцу Сергию. Однако больше ничего не видно. Ни военной техники, ни пушки, из которой нам снесли колокольню. Но, насколько я помню, из своего прошлого артиллерия свободно работает с 30 километров. В нашем случае достаточно будет и 10. «Э, вы! Хули тут шумите?» Естественно, первым в беседу вступил мутный. «Давно в ебальник не получали?» «Хуясе! Что это за клоуны?» Прямо в мегафон спросил человек из машины. Ответа он дожидаться не стал. Вытянул из кобуры пистолет и трижды выстрелил в мутного. Ни одна пуля не достигла цели, они рухнули нам под ноги, остановленные защитой. «Сережа, не нервируй меня!» Видимо, он решил, что это дело рук настоятеля. «Да сдох давно твой Сережа!» — выкрикнул я. «Ты чё за хуй?» «Так-с!» Все-таки он отложил в сторону мегафон, покинул машину и уверенной походкой подошел к нам. «Так вот, почему я не получил поставку в срок!» И в следующее мгновение я едва челюсть на землю не уронил. В одно движение рукой этот человек моментально очистил площадь от привычного мелькания частиц. И не пару квадратных метров, а над всем городом, и даже зацепил немного больше. В таком стерильном пространстве мы вскоре подохнем от лучевой болезни. Плавали, знаем. Но самое страшное в другом. Я в данной ситуации совершенно бессилен, как и мои товарищи. По-видимому, и тьма этому парню не страшна по той же причине. Тоня ее попросту не сможет сгенерировать, но, а имея чуть в стороне пару установок града, данный товарищ в течение пары минут сделает из нашего поселка дымящуюся пустошь. «Ты хули тут заготовками машешь?» — полез на открытый конфликт наркоман. «Я бог!» — выкрикнул он и стукнул себя кулаком в грудь. А в следующую секунду бог уже стоял на коленях, пытаясь остановить кровь из разбитого носа. «Еще боги есть?» — серьезным взглядом обвел нашу компанию человек. «Короче, мне поебать, чем вы здесь страдаете. Можете хоть в жопы друг друга драть, но каждый месяц я должен получать свое. Вы задержали поставку уже на 2, плюс проценты. Итого я жду свои 30 килограмм дури». «Какой дури?» — уточнил я. «Ты че, блядь, тупой?» — приблизил свое лицо ко мне тот. «Любой нахуй. Главное, чтоб с нее перло. Можешь хуйца у меня соснуть». «Ёбнешься, как вставит!» Даже с разбитым носом мутно не упустил возможности огрызнуться. Человек ухмыльнулся на очередную дерзость наркомана, а так как пистолет все еще находился у него в руке, то и выстрел не заставил себя долго ждать. Вот только на этот раз мне нечем было прикрыть друга, и его мозги брызнули на сухую землю. «У нас нет дури!» — покачал я головой, никак не реагируя на смерть кореша. «По-твоему, меня это как-то ебать должно?» — пожал плечами тот. «Ищи, блядь, рожай, мне похуй. У тебя время до вечера. Или твое место займут новые боги. Тьфу, долбоебы. Как только на улице стемнеет, по вашей деревне отработает солнцепек. Мне, знаешь ли, нравится любоваться этим зрелищем на закате. Усек, петушара?» «Угу», — кивнул я. «Немедленно займусь этим вопросом». «Ах да, чуть не забыл», — почесал стволом пистолета щеку тот. «Еще раз твои долбоебы сунутся на вторую точку, я больше предупреждать не стану. Короче, я думаю, ты мальчик умный, и слово «солнцепёк» тебе повторять не нужно». «Помоги». Я кивнул Лене на труп мутного, и мы вместе, взяв его за ноги, потянули тело к воротам. Синеглазый просто шел позади молча. Его взгляд погас, глаза стали совершенно обычными, и, видимо, этот момент очень сильно озадачил пацана. Если мы уже встречались с отсутствием радиоактивного фона в бункере, то ему оно было в диковинку. Ворота за нами закрыли тут же, а прямо за ними нас встретила взволнованная Тоня. «Я слышала, как они подъезжают, но думала, там всего одна машина», — оправдалась та. «Что они хотят? Почему вы его не поднимаете?» «Потому что не могу», — поморщилась Лена. «Они у нас воздух стерильным сделали», — ответил я на немой вопрос девушки. «Прямо как там, в бункере». «И что им нужно?» «Дурь». «Много?» «30 килограмм». «Всего-то», — ухмыльнулась Тоня. «В смысле?» Вот теперь я был откровенно удивлен. «Ну, если бы ты хоть немного интересовался хозяйством, то знал бы, что у нас 3 фермы по выращиванию мака», — ухмыльнулась Тоня. «Вон в тех многоэтажках обустроены плантации. Я думала, ты в курсе, откуда у нас доступ к кайфу в любое время суток. Процесс полностью отлажен и дает ежемесячный урожай, примерно 12 кг сырого опия в месяц». «Ох, ебать!» — почесал я макушку. «А ты хули раньше-то молчала?» «Я ебу! Ты же дважды в неделю по теплицам ходишь», — пожала плечами она. «Но так мне не обязательно для этого все хозяйство обходить. Я в них даже не заглядывал никогда. Думал, там помидоры растут», — оправдался я. «Прихожу к теплицам, накидываю заклятие на ускоренный рост всего. И похую мне, что там в землю ткнули». «Да если б я знал!» «Вот тот и хуй», — поморщилась девушка. «Ой, да хорош выебываться», — огрызнулась Лена. «Тащи наркоту. У меня, блядь, кожу уже щипать начинает». «Умная дохуя стала. Забыла, как еще совсем недавно сосала за дозняк». Этого оказалось достаточно, чтобы Тоня перешла в атаку. Она тут же вцепилась в волосы Лены, потянула ее на себя и дважды зарядила ногой в лицо. Никто не ожидал от девушки такой прыти и уж тем более агрессии. Ведь все это время она выражала лишь покорность. Правда, были моменты, когда ее крыша уезжала на некоторое время, и она всеми способами пыталась убить себя. Но то поведение все же отличалось от настоящего. Лену серьезно оглушило, и это позволило Тоне окончательно повалить ее на землю и продолжить избиение ногами. Теперь удары сыпались не только в лицо, но и в живот, в спину. При этом Тоня не выбирала как, чем и куда бить. В итоге она подхватила грызок доски и продолжила избивать подругу, пока та не сломалась. В смысле, доска. «Сука!» – выдохнула девушка, когда попросту устала и сплюнула на окровавленное тело Лены. Последняя уже никак не реагировала. Непонятно даже, жива ли. Но даже если нет, то это вопрос времени, как, впрочем, синяки и шрамы. Как только радиационный фон вернется, она быстро восстановит здоровье, хотя на взаимоотношениях подруг наверняка можно смело ставить крест. Лена вряд ли простит эту выходку Тони. «Держи свою сучку на привязи!» – злобно выдохнула мне в лицо Тоня. «Понял меня?» «Все?» – спокойно отреагировал я. «Все?» – как-то сразу успокоилась Тоня. «Тогда дай приказ вынести 30 килограмм дури, проконтролируй, чтобы эти ублюдки уехали, и зайди в храм», – произнес я. «И этих двоих привести не забудь. Но когда они очухаются? А ты?» – я посмотрел на Петра. «Приведи ко мне своих ебаных жрецов». Я развернулся и двинул в сторону собора. Пострадал он, конечно, не слабо. Возможно, придется перенести на время свою резиденцию, пока рабы его не восстановят. А с другой стороны, зачем? Ведь дождя нет уже несколько месяцев, несмотря на вечно свинцовое небо над головой. Хоть жары нет, но засуха стоит такая, что вода в озерах присела на несколько метров. Страшно подумать, что нас ждет, когда небо вдруг решит разродиться на дождь. А это рано или поздно случится. Там, где раньше находился иконостас, еще при бывшем хозяине устроили широченный мягкий трон. Он позволял встречать прихожан лежа в расслабленной позе, притом даже не в одного. Все иконы были давно отсюда вынесены, а старые фрески закрашены и расписаны новыми сюжетами, навеянными больной фантазией настоятеля. Он жил прямо здесь, в храме. Не в келье, как и положено служителю Бога, а прямо в центре, потому как сам уже являл собой высшее существо. Я же находился здесь только в исключительных случаях, короче, всего пару раз, и то лишь потому, что того требовал ритуал. Местом жительства я выбрал себе двухэтажный дом на территории храмовой площади. Уж не знаю, какую роль он выполнял при соборе, но нам он вполне подошел. Места с запасом хватило на пятерых, хотя Тоня вскоре предпочла отделиться, как, впрочем, и мутный с царем. В итоге эти хоромы достались нам с Леной, и они полностью закрывали все наши потребности. По крайней мере, так мы еще никогда не жили. Впору действительно поверить в собственную принадлежность к богам. Однако я пошел не домой, а в многострадальный храм и занял место на кровати-троне. Ждать долго не пришлось. Буквально через пару минут ко мне вошли жрецы, включая старшего, Петра. Они покорно рухнули на колени, кроме, конечно, старшего, и прогнули спину, пока не уперлись лицами в пол. «А теперь объясните мне, какого хуя я оказался не в курсе дел?» — рявкнул я. «О, всемогущий! Блядь, ёбла свои закройте нахуй!» — взревел я. «Прекратите нести всю эту хуйню и объясните, блядь, наконец, какого хуя я не в курсе всех дел! Что это за долбоёбы под нашими стенами выставляют меня на счетчик?» «Боюсь, так разговора не получится», — пожал плечами царь и переключил разговор на себя. «Вас спрашивают, как вы проебали доставку дури?» «Так мы же не знали, великий! Новая всемогущая дала распоряжение. Она сказала, что опий пригодится вам самим». «Пиздец какой-то!» — закатил я глаза. «Сам виноват», — огрызнулась Тоня, которая в этот момент вошла в храм. «Нехуй было еблом торговать. Прошлись бы, осмотрелись вокруг. Хоть бы узнали, что под носом происходит. Это я отдала приказ остановить все отгрузки». «Я догадался. И нахуя?» «Чтобы было дохуя!» — огрызнулась та. «Наркота во все времена была лучшим товаром, в чем я, собственно, и убедила сегодня. И я хотела выяснить, на что способны те люди, которых боялся настоятель. А ведь он, как и мы, тоже мог становиться черным». «Возможно, я повторюсь, но нахуя?» «Жили мы спокойно. Нет, но надо, блядь, какую-то ебалу замутить. Мы вообще за каким хуем сюда шли, не напомнишь?» «Ну, так все мы получили, что хотели, и даже лучше». «Гер, ты вроде не дурак. Че за хуйню сейчас несешь? Не ты ли собирался собрать вокруг себя целую толпу отморозков, а заодно править ими? Да мало ли какая хуйня мне в голову ёбнуть может. Нахуй он срался весь этот геморрой. Была бы воля, я из бункера бы до сих пор не вылез. Это вам смутным вечно приключений на жопу подавай, а я спокойно жить хочу». При появлении Тони жрецы вновь упали лицом в пол, а так как разрешения подняться им не дали, то они так и продолжали молча лежать. Царь же просто переводил взгляд с меня на девушку и благоразумно не встревал в перепалку старших. «А я нахую вертела снова жить, как овца?» — между тем продолжила девушка. «Заебала, понимаешь? Теперь я выбираю, чей хуй сосать, и делаю это исключительно по собственному желанию». «Так кто же мешает? Соси сколько влезет. Нахуя нужно было создавать конфликт на ровном месте?» «Я уже объяснила свою позицию. Теперь мы знаем врага в лицо, а заодно понимаем, в чем его сила». «И что нам это дало, кроме проблем?» «Хорошо, что у нас было чем оплатить долг, иначе сейчас снова пришлось бы искать новое место». «Ну, все далеко не так прекрасно», — ухмыльнулась та. «Теперь у нас товара всего на пару месяцев. Наши фермы не успевают за новым объемом. Они увеличили ежемесячную партию до 15 килограмм». «Значит, буду поднимать урожайность каждую неделю, чтобы успеть». «Так не получится. Срок в 2 недели сделали не просто так, иначе мак вырождается и попросту гибнет. У природы тоже есть законы, и через них даже с твоей силой не перепрыгнуть». «Значит, построим еще одну теплицу». «Не успеем», — покачала головой Тоня. «Только на подготовку уйдет месяц. Плюс нужен свет, специальные лампы, система полива и контроля климата. Не факт, что мы вообще сможем найти необходимое оборудование, правильно все подключить. А его еще нужно запитать и опробовать». «И что предлагаешь?» «То, что мы лучше всего умеем. Дать пизды ублюдкам». «И я, блядь, полностью поддерживаю тощую суку». В храм вошел мутный. «Я этому пидору в очко носу и в рот насру». «Мы нихуя не можем с ним сделать», — остудил я пыл товарищей. «Он одним взмахом руки лишил нас силы». «Значит, нужно придумать другой способ». Отчего-то поддержала Тоню Лена, которая вошла в храм вместе с мутным. «Я могу попробовать убедить кого-нибудь грохнуть ублюдка», — включился в переговоры пацан. «Притом не обязательно из наших. Можно взять на это дело любого прохожего, да в конце концов даже заплатить ему. Кто-нибудь здесь не прокатит». Немного успокоился я и включился в мозговой штурм. «Нужен действительно хороший спец, который возьмет заказ». «Я одного такого знаю», — ухмыльнулся мутный. «Осталось только убедить этого гондона поработать на нас». Мы все разом переключили внимание на наркомана. «Хули вылупились?» — тут же возмутился тот. «Ты долбоеб, нет?» — закатила глаза Лена. «Будешь продолжать или тебе въебать для скорости?» «Ну вы чё, бля?» — натянул на лицо выражение превосходства тот. «Ебать, затупки, пизде! Ты чё охуеваешь, пизда костлявая?» «Да заебал, потому что...» — раздраженно добавила Тоня и отвесила мутному еще один подсрачник. «Говори уже, уебище кладбищенское!» «Я хуею! Вот с такими тупорылыми приходится дружить!» Снова завел мутный, но предварительно отошел немного в сторонку. «Да хорош вам! Про фантома я говорил! Неужели у самих мозгов нет догадаться?» «Понятно», — отмахнулся я. «Я думал, ты чего реальное предлагаешь». «А хули тут нереального?» — пожал плечами тот. «Он нашего синеглазку не видел. Зашлем к нему, пусть договаривается». «Ты ебанат совсем?» — усмехнулась Лена. «Да с какого хуя он вообще с этим малолеткой разговаривать станет?» «Я умею убеждать», — вступился за себя царь. «Кто такой этот фантом? Я видел его образ у вас в головах и не понимаю, с чем связан такой страх перед ним». «Это схуяли его кто-то боится?» — тут же возмутился мутный. «Мне похуй. Я ему в очко насру, то есть носу. А да похуй вообще!» «Не знаю. Вы о нем как-то иначе говорите всегда», — пожал плечами пацан. «Я смогу с ним договориться. Где его искать?» «Ща, бля, погодь. В навигатор адрес забью», — расхохотался мутный. «У него поселок Новая Жизнь называется», — пустилась в объяснение Тоня. «Где-то в районе между Гусь-Хрустальным, Меленком и Касимовым. Так на пальцах не объяснить. Там нужно знать, где идти и куда. Мы их из бункера засекли, примерно понимали, куда ехать, и то несколько недель впустую петляли». «Но хоть примерное место на карте указать сможешь, я найду», — заупрямился царь. «Не факт, что это вообще сработает», — поморщился я. «Фантом, конечно, спец хороший, нас он въебал довольно профессионально. Но что может заставить его передумать и начать работать на нас?» «Плюс ты можешь не успеть», — поддержала меня Лена. «Нужен какой-то запасной план». «А, блядь!» — вдруг закричал мутный и со всего размаха полетел спиной на пол. Пока мы бурно обсуждали нашу дальнейшую судьбу, попросту из головы вылетело, что жрецы так и продолжают лежать ниц на полу храма. Вот о спину одного из них и запнулся наркоман. «Вы охуели, пидорюги!» В момент взвился он и принялся пинать одного из виновных. «А ну, посъебались нахуй отсюда, пока я в расположении!» Жрецов словно ветром сдуло. Они поспешили на выход, подгоняемые гневными криками и пинками мутного. И, скорее всего, их наказание на этом не закончено. Как только мы разберемся с текущим вопросом, он им за все припомнит. В особенности за сокрытие кайфа. «Тонь, может, с ним махнешь?» Серьезно посмотрел на девушку я. «Ну, сама понимаешь, ты на местности лучше сообразишь, и фантом к тебе вроде нормально относился». «У меня и здесь дел дохуя», — покачала головой та и усмехнулась. «Вон, мутный пусть едет». «А чё, блядь, думаешь, мне слабо, что ли?» — расправил крылья тот. «Да похуй вообще». «Успокойся, она шутит», — остудил я пыл товарища. «Лен, может, ты Петрухе компанию составишь?» вы чё, ебанулись? А если мне опять кто-нибудь ебальник отстрелит?» — выступил противником мутный. «А ты не выебывайся. За несколько дней нихуя с тобой не сделается», — отмахнулась та. «В крайнем случае, попозже подниму». Что значит «не выебывайся»?» — ухмыльнулся кореш. «Я чё, бля, как ебанутый себя должен вести?» «Да я один справлюсь», — попытался откреститься от помощи царь. «Я не поняла, а что это за нездоровый интерес такой к фантому этому?» — с прищуром посмотрела на пацана Тоня. «Схуяли!» — округлил глаза тот. «Раз не надо, ебите сами, я помочь хотел». «Да хули ты вообще эту воблу слушаешь, братан?» — вступился за парня мутный. «Она кроме хуев ничего в жизни не понимает». «Все, пиздеж убили», — прервал бесполезные разговоры я. «Никто никуда не идет. Нам нельзя разделяться, а фантому нельзя видеть нашу компанию в сборе. Короче, мутный, давай напряги свою извилину. Может, поблизости есть еще кто-то, способны выполнить подобную работу». «Вы нихуя без меня не можете. Давно бы подохли уже, если б не дядя мутный», — ухмыльнулся тот. «Можно прикинуть, короче, по окрестностям погулять. Есть тут неподалеку одно место странное, с полным отсутствием зверушек. Примерно то же самое возле фантома творилось. Так что стоит проверить». «Скажи жрецам, пусть квадрики готовят», — обернулся я к Петру. «Поехали, посмотрим, что там за хуйня происходит. Тоня, здесь останешься за старшую».